Глава 17. Несколько мгновений я, застыв, наблюдал за поднимающимся над крепостью наместника облаком дыма, а затем рванул внутрь. «Нейт!» — послышался позади возглас Юл, но я не остановился. Внутри битва уже почти закончилась, повсюду были трупы, но по большей части это все были защитники Квана Галана, хотя порой я и замечал цвета своего дома. Первым мне на глаза попался Танадер. Он, пошатываясь, брел прочь от почти разрушенной дымящейся пагоды. На первый взгляд он был в порядке, только немного оглушен. Когда я появился рядом с ним, он отшатнулся, но быстро понял, кто перед ним. «Глава!» — начал он, но я пробежал мимо. Юл и Мия следовали за мной по пятам, не отставая. От главной пагоды и резиденции наместника практически ничего не осталось. Одна огромная и дымящаяся куча, которая внезапно зашевелилась, и из-под обломков показался Мор. Окровавленный, покрытый сажей, но живой и с Лей на руках. «Лей!» — не то прорычал, не то простонал он. Юл тут же бросилась к девушке и с некоторым облегчением выдохнула, прощупав пульс. «Она жива, просто без сознания!» «А где Гар?» — закрутила головой Мия, спохватившись уже о своем возлюбленном. И тот, на ее счастье, не стал заставлять себя искать. Объявился почти сразу, правда, Мия при его виде побледнела. Он был такой же грязный и окровавленный, как Мор, но, помимо прочего, еще ухитрился лишиться одной руки. Мия бросилась к нему, он упал на одно колено перед ней, и она заключила его в объятиях. «Хвала духу, Спирали, ты в порядке?» «Ну, почти». Он вымученно улыбнулся и покосился на то, что осталось от конечности. Рана, конечно, неприятная, но вырастить конечность возможно, если есть достаточные ресурсы. А у моего дома, особенно после сегодняшнего, они есть. Восстановим. Пусть вырастить ее и будет трудно. «Это ничего. Главное, что ты жив». Мия с облегчением выдохнула и поцеловала его. Я тактично отвернулся, сосредоточив внимание на том, что осталось от пагоды. «Что тут случилось?» «Не знаю», — сказал Мор, присев на один из камней. «Мы пробивались в здание, дрались, а потом все внезапно взорвалось. Я едва успел прикрыть Лей собой». «Ты молодец, ты все сделал правильно», — сказала ему Юл. «Получается, Кван Галан подорвал собственный дворец, лишь бы не отдавать его нам? Чтоб его!» Я цокнул языком, оглядывая разрушение. «Похоже, что так», — подтвердил Гар, которому Мия помогла встать и подойти ближе. «Только мы не знаем, был ли он внутри. Он мог специально организовать ловушку. Если он жив, то мы должны его найти», — приказал я. «Сколько мы потеряли людей от этого взрыва, еще предстоит выяснить, но, судя по тому, что говорил Мор, десятки. Здание просто обрушилось на них, и у слабых воинов просто не было возможности спастись. Чтобы вытащить их тела, придется пару дней разбирать завалы, но это потом». Битва на территории крепости понемногу заканчивалась. Уничтожение пагоды сильно ударило по боевому духу людей-наместника, и теперь часть из них просто бросала оружие и сдавалась. Что ж, битва была окончена, хоть и далась нам довольно большой ценой. Танадар наконец пришел в себя и уже спешно раздавал приказы людям. Лей тоже очухалась, но пока чувствовала себя неважно. Стоило ей подняться, как она сразу падала на землю, чувствуя острое головокружение. Разведчики, что занимались изучением территории крепости, сообщили другую неприятную вещь. Никаких следов Квана Галана пока не обнаружено. Невозможно сказать, подорвался ли он на бомбе, которую заложил, или использовал ее, чтобы отвлечь нас, а самому сбежать. Пока что я ставил на второе. Проблема была в том, что сам город мы по-прежнему не контролировали. Он слишком большой, а у меня слишком мало людей, чтобы устраивать полноценные рейды. «В любом случае мы победили», — приободрила меня Юл, догадываясь, о чем я сейчас размышляю. «Да», — кивнул я. «Он пришел войной в мой дом, я ответил ему тем же». «Но ты не сбежал, выстоял». «Да, а ему пришлось улепетывать», — злорадно оскалился я, но какая-то часть меня особой радости не испытывала. Гор Вэй все еще неизвестно где, а вместе с ним и демоническое копье вечной тьмы. Он никак не помог Квану Галану, если не считать того типа, что смог меня ранить. Почему я так и не встретил других мастеров такого уровня? Те, с которыми я сражался ранее, были намного слабее, а сам тот воин, Батуф, кажется, называл их не то учениками, не то кандидатами в отряд неминуемой смерти. Где-то рядом все еще ходит много действительно сильных мастеров боевых искусств. Но теперь Данхо наш. Город сильно изменился после того, как была уничтожена крепость наместника. Одно дело вести партизанскую борьбу с врагом, зная, что крепость лидера еще держится, и другое — понимать, что он либо повержен, либо в бегах. Боевой дух стремительно падал, и еще до конца первого дня случилось первое массовое бегство воинов из города. Видимо, кто-то из местной знати со своими подчиненными решил сбежать, прежде чем я приступлю к зачистке города от вражеских сил. На следующий же день мне доложили, что сразу три крупных дома Данхо, а именно дом Луфэй, дом Гонха и дом Сюрдин, сложили оружие и официально попросили у нас помилования и возможности служить дому Крейн. В свою очередь обещали максимальную поддержку внутри города. Советники считали, что стоит согласиться на это предложение. Эти дома были не самыми крупными в Данхо и, видимо, попытались с моей помощью устроить некоторый передел власти, что было выгодно и им, и мне. Они получали часть владений своих прошлых соперников, а мы, в свою очередь, союзника, пусть и не слишком надежного, но пока мы сохраняем хотя бы видимость силы, то они будут сражаться за нас. Что ж, я тоже поддержал это решение и лично встретился с главами этих трех домов на руинах бывшей крепости наместника. Глава Крейн, мы с товарищами долго думали и считаем, что нужно публично объявить вас наместником провинции Весеннего Облака. Забавное было заседание. Сидели на камнях перед столом, который на самом деле был раньше дверью, которую положили на другие камни. Мои люди предлагали организовать нормальное место или вообще занять один из домов на территории крепости, но мне показалось, что так лучше. Это была своеобразная демонстрация силы, показатель того, что я сделаю с их владениями, если они пойдут против меня. Чтобы эта встреча стала еще более атмосферной, мы усадили Танадора неподалеку от меня, так, чтобы он сидел как бы чуть в стороне. Но гости, смотря на меня, краем глаза всегда замечали его массивную, возвышающуюся и давящую фигуру. И действительно, это неплохо работало. Я регулярно видел, как они бросали нервные взгляды на него, полирующего свой меч. Это интересное предложение, не стал отрицать я. Но меня данный титул не интересует. Нет? Троица удивленно переглянулась. Нет, повторил я. Мне совершенно невыгодно было становиться наместником и иметь дело с посланниками лордов. Пусть за годы поиски говорящие с мертвыми и немного утихли, у Вечной Божественной Гвардии хватает и других забот, но лишнее внимание с их стороны нам было ни к чему. Все, что я хочу, это править своей территорией без каких-либо давлений со стороны нового наместника. Я готов платить налог, как и все остальные дома провинции, если в мои дела больше лезть не будут, и поддержу кандидата, который меня устроит. Вот как. Они вновь переглянулись, но уже чуть иначе. До этого момента они думали, что смогут подлизаться ко мне, войти в ближний круг нового наместника и стать его советниками, но тут возникает совершенно иная перспектива. Теперь любой из них сам может занять этот пост. Но повторюсь, я согласен платить налог, который будет идти лордом, но на этом все. Никаких других обязательств перед новым наместником у меня не будет. Никаких других налогов, никаких торговых пошлин и тому подобного. Весь юг провинции будет принадлежать мне по границе реки Лун. Даже Андор? Особенно Андор. Но это крупнейший торговый порт провинции. Налоговые поступления оттуда порой составляют чуть ли не пятую часть всей казны. Новому наместнику придется затянуть пояса, — развел я руками. — Ничего не поделаешь. — Но так никогда не было. Торговая пошлина всегда была за наместником. Все, что выше реки Лун, останется новому наместнику. Сказать, что эта троица сильно расстроилась, не передать и десятой доли их эмоций. До них начало доходить, что пусть я и отдавал им пост наместника, по факту лишал целой кучи власти. Южные регионы были более суровыми, там очень много гор и твердой почвы, которую трудно обрабатывать, в отличие от северных районов, где было много плодородных земель. Но юг — это угольные, железные и прочие рудные шахты. Это река Лун, которая проходит сквозь всю провинцию и идет дальше, заходя еще как минимум в две. Любой корабль, который хочет пройти по реке, должен остановиться в порту Андора и заплатить торговую пошлину, прежде чем плыть дальше. Именно поэтому в свое время я и пытался завинтить тот город. Жаль, что неудачно. Но теперь, когда наместник свержен, это будет сделать гораздо проще. Теперь я понимал, что Кван Галан многие десятилетия вел довольно интересную политику контроля за провинцией. Юг был металлургическим ядром провинции, там добывалось и производилось очень многое. Но сам наместник выкупал ресурсы чуть ли не по себестоимости, потому что в его руках был главный рычаг управления – еда. Ни провинция треснувшей горы, ни туманного камыша не могли производить много еды из-за климатических факторов. В первой почти вся территория была похожа на земли Гаруда, но с гораздо меньшим количеством полезных ископаемых. Во второй же было слишком много болот, и основой пропитания местных была рыбалка и охота, но не земледелие. Пища поступала лишь из северных земель Данхо, и наместник умел надавить на юг, когда ему было нужно. Он пытался провернуть это и с нами. Дефицит еды, морская блокада реки Лун — все это было частью плана нашего обескровливания. Но он не учел наличие бескрайнего леса и пути во внешние витки. Думал, что мы не переживем зиму, что мои же вассалы поднимутся против дома Крейн, как только почуют кровь. Он ошибся. Но бескрайний лес не панацея. Мне нужен был морской путь, и поэтому я собирался подчинить Андор. Он даст моим землям не только выход в море безмятежности, но и постоянный приток денежных средств в казну. Также я не буду ограничен морской блокадой и смогу завозить провизию откуда угодно, а не только брать ее на севере. На самом деле, возможно, в будущем я бы подчинил полностью провинцию. Но опять же, лорды, я и так привлекаю слишком много внимания. Меня будет устраивать и вариант, что номинальным правителем провинции Весеннего Облака будет кто-то другой, хотя на деле вся власть будет принадлежать мне. За эту встречу мы с троицей ничего не решили, да я и не ждал, что это случится. Теперь среди них начнется внутренняя борьба за власть, и пока они будут грызть глотки друг другу, не смогут объединиться против меня. Идеальный исход. А вот вечером меня ждал сюрприз. Вскоре после захода солнца явился Айвилк, да еще и не один, а с пленником, которому он отрезал все пальцы. Вначале мы не поняли, кого именно он притащил. А когда это открылось, я понял, что сильно задолжал этому мохнатому. Перед нами лежал никто иной, как сам Кван Галан.